Я подошел к бару и занялся приготовлением. Он придвинул стул так, чтобы оказаться лицом к бару, и тяжело опустился на него. Фабриэлла затихла. Мне показалось, что она грызет ногти. В ее глазах застыло какое-то потерянное выражение. Я приготовил три бокала, два понес через комнату. Уэстервей взял один, потом внимательно посмотрел на меня, когда я протягивал второй Фабриэлле. Она глянула на него так, будто это было послание обитателей Марса, и покачала головой. Я отнес ее бокал обратно, взял себе третий. Уэстервей с жадностью выпил все до дна, потом поочередно посмотрел на нас обоих. «Мне нужен пакет!» — выговорил он чуть ли не по слогам. «Это все, что у меня теперь осталось!» Наступило молчание. «Кто-то постучал в дверь!» — заговорил он вдруг каким-то далеким голосом. — Я подумал, было бы неудобно, если бы очухался Холман и поднял шум. Поэтому велел Глэдис посмотреть, кто это. Она отворила дверь и издала какой-то блеющий звук, как жертвенный ягненок. Дважды просвистели пули. Она упала на колени, будто молилась. К тому времени, когда я подбежал к ней, Глэдис была уже мертва. — Одно совершенно ясно. Мой голос звучал уверенно. Я не убивал ее, верно? В то время я находился без сознания. То же самое повторилось, когда убили вашу сестру. Так кто же, черт возьми, заставляет вас думать, что я прикончил Луизу? Это был очень хитрый трюк. Он слегка улыбнулся. Вы решили, что если убьете Луизу таким же образом, как была убита Глэдис, никто не заподозрит вас во втором убийстве, потому что все знают, что первого вы не совершали. Только идиот может так рассуждать. Возможно, но если учесть остальные факты, Холман, тогда... Хотите оспорить, пока я буду пить вторую порцию? Он сунул мне в руки пустой фужер. Я приготовил еще одну порцию и послушно принес, уподобляясь образцовому официанту. Конечно, сказал я, хочу оспорить. Может быть, мне удастся вложить хотя бы крупицу здравого смысла в вашу тупую голову? Попытайтесь, попытайтесь, Холман. Только учтите, никто не помешает мне всадить в вас пару пуль до наступления ночи. Глэдис Пирсон была личным секретарем Ясона Вагнера. Заговорил я, пытаясь не думать о своем ближайшем будущем, которое он так любезно мне обрисовал. У нее был доступ к весьма конфиденциальной информации, которой она и пользовалась для шантажа, когда ей предоставлялась такая возможность. Когда она выяснила, что вы все еще женаты на Фабриэле и могли помешать ее разводу своим неожиданным появлением, она сделала вас своим партнером по вымогательству. Я с минуту смотрел на него. «Так?» Он разразился смехом. «Вы оскорбили мои умственные способности подобным предположением!» «Это было идеей Луизы?» Начал я, довольно медленно на этот раз. «Когда вы вернулись в Лос-Анджелес, возможно, вы упомянули о своей женитьбе на Фабриэле на Бермудах с последующим бегством от нее. Но Луиза наверняка следила за своим бывшим мужем и знала, что он намеревается жениться на Фабриэле, как только та получит в Мексике развод. Это давало Луизе прекрасную возможность отомстить, а вам обоим шанс получить легкие деньги». «Патрик хотел почти с самого начала развестись», — с горечью произнес Уэстервей. «Он все обтяпал с помощью своего шофера, личного телохранителя. Луиза ничего не могла поделать. Однажды ночью тот ворвался в ее комнату, а Патрик шел следом с фотоаппаратом. Остальное можете себе представить. После этого Патрик предложил ей на выбор. Либо они тихо оформляют развод, либо он разведется с ней со скандалом, предъявит фотографии в суде, а шофер станет плясать и божиться, что она лезла вон из кожи, чтобы соблазнить его». Он неожиданно рассмеялся. «Я сказал Фабриэле, что она ни за что не получит развод на основании того, что я якобы ее бросил, если только не откупится. Она заявила, что у нее совершенно нет денег. Тогда я посоветовал ей раздобыть их у Патрика». Наконец-то в голове бедняги Холмана забрезжил свет. «Но Патрик был партнером Глэдис Пирсон по шантажу», — сказал я. «Поэтому он, должно быть, решил, что она предала его, вступила в партнерство с вами, чтобы шантажировать его. Он кивнул. «Именно это она сказала мне вчера днем. Она помешалась от страха, потому что он пригрозил натравить Морта, своего бандита-шофера по ее следу, если только она не прекратит своей бурной деятельности». «Все это случилось, когда и для Патрика наступили скверные времена», — сказала она, «потому что они только что провернули крупное дельце, и в нее находится пакет на хранении, на тот случай, если жертва опомнится и напустит копов на Патрика. Ее никто не мог ни в чем заподозрить, так было безопасней. Но тут Патрик потребовал пакет назад, и она понимала, что, вернув его, как бы подпишет себе смертный приговор. Он направит к ней Морта. Поэтому она для страховки оставила пакет у кого-то еще, заявив Патрику, что если с ней что-то произойдет, пакет будет доставлен копам». «Она хотела заключить с вами сделку?» — поинтересовался я. «Ну а что еще?» Он слегка пожал плечами. «Если я заявлю Патрику, что идея шантажа принадлежала мне одному, таким образом обелив ее, она обещала мне заплатить 50 тысяч долларов». «И вы согласились?» «Конечно! Я ей сказал, мы договорились, и она пришла в такой восторг, что мне было приятно на нее смотреть. Я даже лег с ней в постель, чтобы доказать, что я не шучу. Но нелегкая принесла вас в этот момент, Холман!» «Ее все равно убили», — сказал я. «Ее убил Морт, по приказу Патрика», — буркнул Уэстервей. «Патрик решил, что оставлять ее в живых слишком рискованно. Ну и потом... Он, как мне кажется, посчитал, что ему, возможно, удастся заполучить свой пакет назад». «Возможно», — осторожно произнес я. «Но давайте-ка восстановим последовательность событий, а? Вы сбежали сразу после того, как она была убита, и возвратились на квартиру сестры». «Конечно, мы об этом уже говорили. В тот момент вы были для нас неизвестным Иксом. Мы совершенно не были уверены, говорите ли вы правду о том, что вас наняла Фабриэлла, чтобы или напугать меня, или купить. Тогда Луиза разыскала ваш адрес в телефонной книжке и отправилась туда сыграть роль наивной маленькой сестрички, боящейся того, что неразумный верзила братец натворил глупости и попал в беду. И исчезла, когда раздался телефонный звонок. Она переполошилась, что это мог быть кто-то, справляющийся у вас о ней. Луиза вообще была нервной натурой, пока она отсутствовала. Я подумал, что мне опасно оставаться в ее квартире. Копы могли выяснить, что она моя сестра, и явиться туда. Поэтому я смылся. Когда она вернулась, ее поджидал Морт, заявив, что она должна знать, куда я спрятал пакет. Пусть не упрямится, он все равно выколотит это из нее. Она провела его и удрала, решив, что разумнее всего вернуться к вам. «Тот телефонный звонок», — задумчиво произнес я. «Вроде бы... Она должна была съездить с вами куда-то. Вы оказались ранены, но адрес она не расслышала. И почти сразу же вы врываетесь в квартиру с пистолетом и...» «Это было представление!» — махнул он рукой. «Мы с ней договорились, что если у нее будет находиться кто-нибудь, когда я ей позвоню, она этому человеку преподнесет историю, что меня ранили, дабы задержать его до моего появления. Я разыграл эту комедию, будто больше ей не доверяю, чтобы поддержать версию наивной сестрички, помогающей своему идиоту-брату. Признаться, я не очень-то поверил вашим словам о том, что пакет находится у вас в холодильнике, но меня устраивала перспектива обыскать ваш дом». «Сегодня днем», — не унимался я, — «меня насторожили несколько ляпов с ее памятью. Она слегка растерялась, но затем без особого труда купила меня, попросив приготовить выпивку, после чего обещала рассказать решительно обо всем». Я усмехнулся. «Похоже, что все семейство Остервеев прибегает к помощи алкоголя в критические моменты». Я клюнул на эту приманку, а пока возился на кухне с коктейлями, она неслышно подкралась сзади, хладнокровно ударила меня по голове пустой бутылкой или чем-то еще. Когда же я очнулся, она была мертва. «К черту все это!» — рявкнул он. — Ее убили вы, Холман, и теперь я знаю почему. Потому что она была достаточно сообразительной, чтобы разглядеть определенную систему в ваших действиях, и вам не оставалось ничего иного, как убить ее. Он допил свой бокал и шваркнул его о пол. — Мы поговорили, но вы не сообщили мне ничего такого, чтобы я изменил. Самая крупная авантюра из всех, которую провернули Гладис и Юджин Патрик, гнул я свою линию, была связана с каким-то хитроумным ходом Вагнера по присвоению кучи денег из блокированных зарубежных валютных счетов. Совершенно верно. Вагнер разыграл все как по нотам, согласившись с тем, что половина 200 тысяч лучше, чем ничего. А после этого все начали мудрить и хитрить. Он медленно поднялся на ноги и с холодной яростью посмотрел мне в глаза. «Мне нужен пакет!» — заявил он, делая ударение на каждом слове. «Если я не получу его в течение ближайших 10 секунд, то намерен всадить вас пулю, Холман. Причем рана будет очень болезненной, но не смертельной. Затем...» — он искоса посмотрел на Фабриэлу. «Если случится, что вы окажетесь несговорчивее, чем я предполагаю, я подожгу вот эту красотку!» Он жестом указал на куклу. «Ну а если это не сработает, я немного изменю очертания твоего личика, Бэби!» Фабриэлла внезапно ожила. Она бросилась к креслу, широко расставив руки, совсем как наседка, старающаяся прикрыть крыльями своих цыплят. «Не беспокойся, дорогая!» — запричитала она, сжимая в руках соломенную куклу. «Ничто не случится с моей драгоценной гильдой! Я не позволю ужасному человеку даже дотронуться до тебя, радость моя! Ты будешь в безопасности!» Уэстервей в недоумении наблюдал за ней. «Ей срочно требуется психиатр!» — пробормотал он едва слышно. «Хотите знать причину, почему я сбежал от нее через 2 дня после свадьбы?» Он брезгливо поморщился. «Первая ночь! Действительно, великолепная ночь! Когда я не помнил себя от счастья, думая о том, что женился на прекрасной и богатой кинозвезде, и собирался ей доказать, что она не ошиблась в выборе, хотя ей не придется ни на минуту заснуть этой ночью!» Он внезапно тяжело вздохнул. «Я старался быть предельно тактичным. Позволил ей первой пройти в спальню. Сам выпил еще пару рюмок в гостиной. Через полчаса вошел к ней. Там, вместе с ней, сидела в кровати вот эта дура. Сначала я решил, что это какая-то шутка. Но Фабриэлла очень быстро заставила меня передумать. И оказывается, когда я женился на ней, я одновременно женился и на гильде. Они с гильдой все делают вместе. Решительно все!» Тень улыбки промелькнула у него на лице. «Вы только хорошенько всмотритесь в физиономию этой дуры, Холман! Она же никогда не спит, она даже не моргает и ненавидит вас сильнее, чем может ненавидеть самый заядлый враг. Можете себе представить, как это выглядело в тот момент? Ваша первая брачная ночь! Сладкая интимность этого события в присутствии третьей персоны, наблюдающей все время за тобой! Это было чем-то из фильма...» Я видел, как они появились в проходе за его спиной, пока он продолжал говорить. Морт, личный телохранитель, держал в руках длиннющий магнум 357, который выглядел подлинной игрушкой по сравнению со сжимающей его ручищей. На физиономии стоящего рядом с ним Юджина Патрика было напряженное выражение, как будто ему не хотелось никаких неприятностей, но он понимал, что без них никак не обойтись. «И после 2 подобных ночей я был сыт по горло!» До меня неожиданно дошло, что Уэстервей продолжает рассказывать. «Полагаю, что так», — промямлил я. «Вот почему я забрал с собой ее драгоценности!» Он скосил глаза на Фабриэлу, продолжавшую все еще прижимать к груди соломенную куклу. «Посчитал, что она должна расплатиться хоть как-то со мной за все те кошмары, которые мне пришлось перенести!» «Могу вам посочувствовать?» — пробормотал я. «Да! Ну да черт с ним! Мне нужен пакет! А ваше время давно уже истекло, Холман! И не несите мне чушь, будто вы не знаете, где он находится! Мне сейчас все совершенно понятно! Почему я раньше-то не мог разобраться?» Он как-то особенно мерзко расхохотался. «Вы!» Раздался характерный свист пули. В его глазах мелькнуло удивление. Затем оно сменилось выражением ужаса. Он открыл рот, чтобы что-то сказать. Вместо этого оттуда хлынула кровь. Пистолет выпал у него из рук. Затем свалился он сам. Его правая нога резко дернулась, и он замер. В комнату первым вошел шофер. Его приплюснутая физиономия вообще ничего не выражала. За ним с довольно хмурым видом шел Патрик. «В этом не было необходимости, Морт», — сказал он недовольно. «Уэстервей не был идиотом. Если бы ты велел ему бросить пистолет, он бы сразу сообразил, что у него не было возможности повернуться и выстрелить в тебя первым». «Возможно», — равнодушно хмыкнул примат. «Но когда у парня в руках пистолет, независимо от того, куда он направлен, я не хочу напрасно рисковать». «Ладно, не имеет значения». Патрик раздраженно пожал плечами. «Дело сделано. У нас будет достаточно времени, чтобы побеспокоиться об этом позднее». Он посмотрел на Фабриэлу и на куклу, которая злобно таращилась на него поверх плеча, крепко обнимающей ее хозяйки. «Успокойся, милая!» Он нагнулся и осторожно поставил Фабриэлу на ноги. Кукла поднялась вместе с ней, и на какое-то мгновение мне показалось, что она была наделена собственной жизнью и двигалась по своей воле. «Как вы ухитрились появиться в полном смысле слова в самое последнее мгновение, мистер Патрик?» — вежливо осведомился я. «После того, как Морт пришел в себя и увидел, что ваша машина все еще стоит на прежнем месте, он решил, что вы, очевидно, снова прошли в дом», — холодно произнес Патрик. «Поэтому он съездил за мной и привез меня сюда, совершенно правильно решив, что мне пора выяснить, что здесь творится. Несколько недель назад Фабриэлла дала мне ключи, так что нам ничего не стоило появиться незаметно. Уэстервею не повезло». Он равнодушно посмотрел на тело, распростертое на ковре у его ног. Затем пожал плечами. «Полагаю, это все равно должно было случиться в ближайшие дни. Но мне бы хотелось услышать ваш ответ, Холман, в отношении пакета». Он пригладил свои красивые седые волосы. Затем для чего-то дотронулся до мясистого носа кончиком пальца. «Морт только что намекал на то, что он не прочь поквитаться с вами за то, что вы довольно зло подшутили над ним сегодня», — сказал он, усмехаясь. «Он ведь не знает удержу. Будет бить вас до тех пор, пока вы не развалитесь на куски, Холман. Я прав, не так ли, Морт?» «Точно!» Холодные блестящие глаза с лютой ненавистью смотрели на меня из-под козырька фуражки. «Никаких проблем, босс. Вы начнете с мелочей, чтобы он понял, что вы не шутите. Но коли это не поможет, можно будет поднажать и посильнее. Никогда не забуду, как один парень посмел». «Мне все ясно», — сказал я Патрику. «Морт, конечно, будет разочарован. Это каждому понятно». Патрик широко улыбнулся. К нему вернулось прежнее хорошее настроение. «Так где же он?» «Закрой глазки и не смотри, дорогая!» Фабриэлла обратилась к кукле нараспев. По всей вероятности, ее саму не волновала возможная расправа со мной. «Притворись, что мы с тобой совсем одни. Просто по радио передают какую-то страшную историю и...» «Прекрати!» — рявкнул Патрик. Он схватил Фабриэллу за обе руки, с большим трудом вырвал у нее куклу, довел до дивана и заставил сесть.